Часть первая. Наше племя ропщет. Глава первая. Много во мне маминого. Как пел сам Высоцкий, много во мне маминого, папина сокрыто. Однако именно папина кровь во многом помогла Барду стать тем Владимиром Высоцким, которого узнал весь мир. То есть не выпячивать папино еврейство, и Высоцкому пришлось лишь 1,5 десятка лет, после чего настали времена, когда быть евреем в СССР вновь стало выгодно. Речь идет о временах хрущевской оттепели 1954-1964, когда после смерти Сталина у советской еврейской элиты появился новый шанс оседлать историю. В первый раз это случилось в октябре 1917 года, когда к власти в России пришли большевики. Среди последних было много евреев, которые до революции принадлежали к числу малопривилегированных наций Российской империи. С падением царизма у евреев впервые в российской истории появился шанс из угнетаемых превратиться в полноправных хозяев жизни. И они этот шанс не упустили. Подавляющая их часть сумела хорошо устроиться в новых советских реалиях и сделать такие карьеры, которые ни при каких царях им не снились. Например, отец Высоцкого, Семен Вольфович Владимирович, дорос до звания офицера, полковника в войсках связи. В его планах было, чтобы его единственный сын получил не менее серьезную профессию – военного или строителя. Но Высоцкий-младший избрал иную стезю, поскольку, как известно, человек предполагает, а Господь располагает. А последнему, видимо, было нужно, чтобы сын офицера-связиста стал артистом, причем не простым, а великим, для того, чтобы своим талантом потом способствовать исчезновению страны, которую его отец долгие годы строил и защищал в годину лихих испытаний. Короче, все вышло совсем не так, как рассчитывал Высоцкий-старший, о чем он, кстати, часто жалел и чему немало удивлялся. Поскольку в СССР широко практиковался интернационализм, то Владимир Высоцкий рос и формировался в интернациональной среде. Однако наибольшее влияние на него все же оказала не русская среда, мамина, а еврейская папина, поскольку именно она еще в юности убедила Высоцкого в том, что евреи – это носители прогрессивных идей, могущие не только изменить общество, но и позволить ему осуществить его личные честолюбивые планы. Впрочем, путь к этим высотам у Высоцкого оказался весьма тернист, что, кстати, тоже пошло ему во благо. Именно страдания сделали из него невротика, а только из них получаются прекрасные манипуляторы массовым сознанием. Как заявляют психологи, предрасположенность к манипуляциям характерна для так называемой невротической личности. Одной из потребностей невротика является потребность в доминировании, обладании властью. Психологическая сущность манипуляции в эксплуатации человеческих эмоций. Ну что ж, можно смело сказать, что эксплуататором человеческих эмоций Высоцкий стал выдающимся. Итак, среди детских и юношеских друзей Высоцкого были дети самых разных национальностей. Но евреев среди них было достаточно много. Среди последних Игорь Кохановский, Яков Безродный, Аркадий Свидерский, Анатолий Утевский, Аркадий Вайнер, Владимир Меклер, Всеволод Абдулов и другие. Особенно много времени в детские и юношеские годы 1949-1955 Высоцкий проводил в квартире Утевских. Она находилась в том же доме, где жил и герой нашей книги, Большой Каретный переулок 15, юриста Бориса Самойловича и его жены, бывшей актрисы немого кинематографа. Вот как об этом вспоминает их сын Анатолий. «Поскольку мы с Высоцким постоянно были вместе, многие считали нас братьями. Даже в воспоминаниях о Высоцком кое-кто упорно называет меня старшим братом Володи». Анатолий был старше Высоцкого на 4 года. Примечание Федор Розаков. Думаю, Володю наш дом привлекал уютом, теплом и добрым к нему отношением моих родителей. Володя приглянулся моему отцу. Порой они вели долгие беседы о книгах, о каких-то жизненных ситуациях. Если Володька некоторое время не появлялся, отец спрашивал, где он, почему не приходит. Отметим, что Борис Самойлович Утевский был весьма известным в стране юристом, в разное время встречавшимся с такими выдающимися людьми, как юристы А.Ф. Кони, И.В. Короленко, Н.П. Карабчевский, Ф.И. Плевака, писатель А.М. Горький, певец Шаляпин, политик Луначарский и так далее. Когда в самом начале 60-х Утевскому по причине ухудшения здоровья понадобилось сменить квартиру на более комфортную, с лифтом в подъезде, он написал письмо лично Хрущеву. И такая квартира ему была дана, тут же предоставлена. Федор Розаков. В наших семейных походах в кино иногда участвовал и Володя. Обычно это случалось тогда, когда мне было лень одному ехать за билетами. Он охотно соглашался выторговывать порцию мороженого. После кино мама обычно приглашала Володю на чашку чая. И это была ее маленькая хитрость. Дело в том, что мы с отцом пытались под разными предлогами улизнуть от обсуждения увиденного фильма. Володя же с радостью принимал участие в таких разговорах. Они подолгу сидели в столовой, несколько раз подогревался чайник, добавлялось варенье в вазочки. Я удивлялся терпению друга и пытался вытащить его из столовой. Он отмахивался, а потом сердито выговаривал: «Не суйся, твоя мама дело говорит». В нашем дворе маму называли барыней. Может быть, за то, что она была всегда элегантной и даже тяжелые сумки носила с каким-то изяществом. А может быть, за шик красивой женщины, которая сохранила еще со времен немого кино. И за то, что не любила судачить у подъезда, обходила стороной местных кумушек и лишь кивала им в знак приветствия. Мама была гордой. Володя сказал как-то с восторгом: «Господи, какая же у тебя мама!» В 1955 году, когда Высоцкий решил съехать от отца с Большого Каретного и переехал жить к матери, дом номер 76 на Первой Мещанской, трехкомнатную квартиру в коммуналке они делили опять же с еврейской семьей Яковлевых, Гисей Моисеевной и ее сыном Михаилом. Позднее Высоцкий упомянет эту женщину в своей песне «Баллада о детстве». Отметим, что Михаил был на 12 лет старше Высоцкого, но это вовсе не мешало их близкому общению, вплоть до того, что первый посвящал второго во многие свои дела и увлечения. Среди последних фигурировал знаменитый КВН – «Клуб веселых и находчивых», который во многом был проектом именно еврейским. Помимо Яковлева, руку к его созданию приложили его соплеменники – Акселерот, А. Донатов и другие. Таким образом, еврейское окружение и его влияние на Высоцкого было большим и существенным практически с молодых ногтей, и длилось оно на протяжении всей его жизни. Между тем, первый поворотный момент в жизни Высоцкого случился в 1956 году. Именно тогда он бросил учебу в Московском инженерно-строительном институте МИСИ и вступил на актерскую стезю, поступил в школу-студию МХАТ. Судя по всему, на этот шаг Высоцкого в первую очередь подвигли личные мотивы – любовь к искусству. Но подспорьем ему в этом деле стали события, которые были тесно увязаны все с тем же еврейским вопросом. А именно, в том году в СССР еврейская элита стала предпринимать активные шаги к тому, чтобы дважды вступить в одну и ту же реку, вернуть себе то влияние и положение в обществе, которое она имела до сталинской кадровой революции конца 30-х, когда вождь народов заметно оттеснил ее от власти. Почему оттеснил? Видимо, он усмотрел в еврейском влиянии не пролетарскую, а мелкобуржуазную основу и испугался, что если она продолжится, то социализму грозит перерождение в свою полную противоположность, в капитализм, причем при активном содействии Запада. По его же словам, Международный капитал не прочь будет помочь России в деле перерождения социалистической страны в буржуазную республику. В борьбе с надвигающимся злом Сталин прибег к комбинированному способу, административно-идеологическому. Начались репрессии, а также руль государственного управления страной начал разворачиваться в русскую, державную сторону, поскольку а. подавляющая часть пролетариата в СССР составляли именно русские, и б. Сталин прекрасно понимал, что в предстоящей войне с германским нацизмом, а что такая война случится уже в ближайшем будущем, он нисколько не сомневался, основная тяжесть ляжет опять же на русских, которые тогда составляли 75% населения СССР, как писал известный философ и историк Кожинов. Кардинальные изменения политической линии Сталина в середине 1930-х годов главным образом определялись, надо думать, очевидным нарастанием угрозы войны. Войны не классовой, а национальной и в конечном счете геополитической, связанной с многовековым противостоянием Запада и России. Выиграть эту войну Сталин мог только в единственном случае, собрав страну в единый и мощный кулак, а также опираясь на патриотизм не просто советского, а русского народа. Ведь в ближайшем будущем именно русскому Ивану предстояло взвалить на себя всю тяжесть разрушительной войны и доказать всему миру, кто он, гой или герой. Именно поэтому начался поворот сталинского режима к традиционному пониманию Родины и патриотизма. Отметим один любопытный факт. Еще в середине 20-х в низах общества в большом ходу была карикатура, нарисованная неизвестным художником. На ней была изображена река с высокими берегами. На одном из них стояли Троцкий, Зиновьев и Каменев, все евреи. На другом Сталин, Янукидзе, Микоян, Орджоникидзе, все кавказцы. Три грузина и один армянин. Под картинкой был весьма лаконичный текст. И заспорили славяне, кому править на Руси. Суть карикатуры была понятна каждому жителю СССР. Страной правят в основном люди не русские. Правда, эта ситуация стала меняться уже во второй половине 20-х, когда из высшего руководства партии, из Политбюро, были выведены евреи Троцкий, Зиновьев и Каменев. В 1934 году Политбюро было уже более чем наполовину славянским. Из 10 его членов и 5 кандидатов 10 человек были славянами, русскими и украинцами. Один еврей, 3 кавказца и так далее. Точно такие же процессы постепенно происходили и в низовых структурах власти, где славян также становилось все больше. Эти процессы, естественно, не могли понравиться той части советской элиты, которая обладала немалым большинством – евреям. Объединившись с другими противниками Сталина, они затеяли убрать его из руководства. Так внутри высшего советского руководства, государственно-партийного и военного, в 1936-1937 годах созрел заговор «Дело клубок». Однако Сталин оказался расторопнее. Начались репрессии, которые вышли далеко за рамки политических, затронув с собой и миллионы простых советских людей. То есть война элит перекинулась в низы общества. Репрессии серьезно зачистили руководящую советскую верхушку, формировавшуюся два десятилетия. В среде либеральных историков до сих пор бытует мнение, что репрессии 1937-1938 годов своим острием были направлены главным образом против евреев. Но так ли это было на самом деле? Да, в числе жертв значительное количество составляли лица именно данной национальности. Но связано это было только с тем, что они, во-первых, доминировали практически во всех руководящих звеньях советского общества. Во-вторых, их было много среди заговорщиков. Тухачевский, Якир, Гамарник, Фельдман, Корк и другие. Как уже говорилось, они ринулись туда сразу после революции 1917 года. И этот процесс с тех пор длился непрерывно. Особенно сильным он был в годы НЭПа. А ведь еще прозорливый философ В. Розанов в 1917 году в своем «Апокалипсисе нашего времени» предостерегал евреев от хождения во власть, утверждая, что их место у подножия трона. Увы, эта точка зрения была проигнорирована. Уж больно сильным оказался соблазн. Как отмечал все тот же историк и философ В. Кожинов, широко распространены попытки толковать 1937 год как антисемитскую акцию. И это вроде бы подтверждается очень большим количеством погибших тогда руководителей евреев. В действительности обилие евреев среди жертв 1937 года обусловлено их обилием в том верхушечном слое общества, который тогда заменялся. И только заведомо тенденциозный взгляд может усмотреть в репрессиях 1930-х годов противоеврейскую направленность. Во-первых, совершенно ясно, что многие евреи играли громадную роль в репрессиях 1937 года. Во-вторых, репрессируемые руководящие деятели еврейского происхождения нередко тут же заменялись такими же, что опрокидывают версию об антисемитизме. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что он не избежал кровнородственной связи с еврейством. Во-первых, по отцовской линии, во-вторых, по линии своих будущих жен. Правда, сначала по молодости лет он женился на женщине славянских русско-украинских корней Изольде Жуковой, с которой познакомился в самом начале своей учебы в школе-студии МХАТ. Причем здесь он почти в точности повторил путь своего отца, который тоже сначала женился на славянке, но их брак продлился чуть больше 3,5 лет. Его сын прожил со своей первой женой почти столько же, 4 года, с осени 57 по осень 61. После чего женился на женщине с еврейскими корнями Людмиле Абрамовой. Но еще до встречи с ней он был замечен своими именитыми соплеменниками и принят в актерскую среду, дабы уже очень скоро стартовать оттуда ввысь и стать кумиром целой страны, искусным манипулятором сознания миллионов людей. Но расскажем обо всем по порядку. Высоцкий бросил МИСИ в самом начале 56-го, а в школу-студию МХАТ поступил летом того же года. Именно тогда весь мир оказался взбудоражен докладом Никиты Хрущева о культе личности Сталина, произнесенным им на 20-м съезде КПСС февраль 56-го. Этот доклад произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы и всколыхнул буквально всех, в том числе и людей, кто старался быть далеким от политики. К последним относился и наш герой Владимир Высоцкий. Однако ему после хрущевского доклада пришлось искать мучительные ответы на многие вопросы, касающиеся как недавнего прошлого, так и настоящего. В частности, предстояло определиться по главному вопросу об отношении к Сталину. И Высоцкий определился, записав его в свои лютые враги. Отметим, что он в этом плане прошел типичный путь многих антисталинистов. Например, до 56-го он относился к вождю народов вполне благожелательно. И в момент его смерти, а Высоцкому на тот момент было уже 15 лет, даже разродился стихотворением «Моя клятва», где написал следующее. «Опоясана трауром лент, погрузилась в молчание Москва. Глубока ее скорбь о вожде, сердце болью сжимает тоска». Как мы теперь знаем, эту свою клятву Высоцкий хранил в сердце недолго, после чего нарушил без всякого зазрения совести, превратившись в ярого антисталиниста. Большим подспорьем ему в этом было его окружение. Та либеральная интеллигентская среда, в которой он продолжал активно вращаться после поступления в школу-студию МХАТ. В этой среде Сталин проходил и проходит до сих пор по категории злодеев сродни Гитлеру. Таким образом, еврейская элита мстила вождю народов за его кадровую революцию конца 30-х, а также за свой многолетний страх, который она вынуждена была испытывать при строительстве его державно-патриотического проекта. Этот же вопрос об отношении к Сталину краеугольным камнем лежал и в основе державничества. Другое дело, он несколько иначе им рассматривался. Если либералы воспринимали вождя народов однозначно как злодея, то державники смотрели на него более диалектически, признавая за ним отдельные тяжкие грехи, властолюбие, жестокость. Они в то же время многие его неблаговидные поступки объясняли внешними причинами, фракционной борьбой внутри партии, сложной международной обстановкой и так далее. Высоцкому подобная диалектика была чужда, и все его знания о временах сталинского правления, судя по всему, базировались на рассказах таких людей, как Б. Утевский или А. Синявский, один из его преподавателей в школе-студии МХАТ. Да еще на докладе Хрущева на 20-м съезде, который, хотя и воздавал должное отдельно сталинским решениям, однако в целом оценивал его правление крайне негативно. Именно так к нему и относился Высоцкий, который считал, что вождь народов повинен чуть ли не во всех недостатках и пороках советской системы. Кумиром либералов тогда был Ленин, дело которого, как они считали, Сталин предал и опорочил. Итак, атаку Хрущева на Сталина еврейская элита целиком и полностью поддержала, за что и нарекла в то время высокопарным словом «оттепель» с легкой руки писателя Ильи Эренбурга. Ею же были поддержаны и другие начинания Хрущева, в том числе и заявление о том, что Советский Союз готов к мирному существованию с Западом и что диктатура пролетариата себя изжила, и на смену ей должно прийти общенародное государство. Хотя фактически народ к управлению страной допускать никто не собирался. Зато неограниченные возможности получала бюрократия, которую Хрущев почти полностью освободил от страха наказания, существенно ограничив роль репрессивных органов. Основы советской бюрократии заложил еще Ленин, а Сталин эти основы укрепил. Благодаря жесточайшему контролю, установленному вождем над бюрократией, страна не только выиграла самую страшную из войн в истории человечества, но и стала сверхдержавой. Система работала как часы, во многом потому, что часовщик на личном примере показывал бюрократии, во имя чего и как надо жить и работать во имя Родины. Бюрократия уважала Сталина и одновременно боялась его. Это был редчайший в истории пример руководителя, который, будучи сам бюрократом, обладал волей идти наперекор проклятой касте, дорастившей его. Увы, но второго, вернее третьего, если считать еще и Ленина, такого руководителя советскому государству обрести было не суждено. В октябре 1952 года, после 19-го съезда КПСС, Сталин намеревался провести очередную реорганизацию бюрократии, влив в ее руководящие структуры молодых представителей, а большинство старых отправил в отставку. Именно для этого на съезде был значительно расширен состав Политбюро, тогда президиум ЦК. Вместо прежних 12 там стало 25 человек. Кроме этого, кандидатами в члены Политбюро стали 10 человек. Опять же, молодая поросль партийцев. Однако произвести очередную антибюрократическую революцию Сталину было не суждено. Спустя 5 месяцев после съезда, в марте 1953 года, он скончался. Причем уже тогда в народе ходили слухи, что смерть его была не естественной, а насильственной. Дескать, едва вождь затеял серьезную кадровую перетряску с целью замены старых кадров на новые, как его постигла смерть. В результате те деятели, которые должны были уступить место молодым, сохранили бразды правления страной в своих руках. А вот молодежь была выведена из Политбюро президиума, после чего высшие Ариапак похудел с 25 до 10 человек, а его кандидатов осталось всего четверо вместо 11 прежних. После смерти Сталина в течение 3 лет в руководстве страной сохранялось двоевластие, когда две группировки Хрущева и Молотова делили власть. Однако в судьбоносном 1956 году Хрущев нанес смертельный удар по своим оппонентам. На преснопамятном 20-м съезде КПСС выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина. Его главной целью было не восстановление справедливости по отношению к незаконно репрессированным людям. Это был всего лишь гарнир главному блюду – устранению со своего пути представителей той части бюрократии, которые предполагали дальнейшее развитие страны при сохранении сталинских подходов контроля за бюрократией. Хрущевцы выступали с иных позиций. Они ратовали за более свободное развитие бюрократии, объясняя это тем, что за минувшие 40 лет она обрела коммунистическую сознательность и никогда не предаст своего народа. Скажем прямо, на тот момент среди советской бюрократии действительно было не так много предателей. Но в этом деле главное начать. То есть стоит только ослабить контроль за элитой, как у нее тут же появится соблазн скатиться в мелкобуржуазную стихию, а в конечном итоге реставрировать капитализм. Об этом еще Ленин говорил на 10-м съезде партии. Внутренняя опасность в известном отношении больше, чем деникинская и юденическая. Этой внутренней опасностью пренебрег именно Хрущев. На этом эпохальном 20-м съезде он не только разоблачил Сталина, объявив его преступником. Это была месть вождю со стороны вороватой части бюрократии, которую он долгие годы держал в ежовых рукавицах и заставлял работать на державу, а не на собственный карман. Но и подал сигнал высшим западным кругам, что советская элита готова поступиться своей идейностью ради более широкого ее допуска в мировое сообщество. Хрущев заявил: «Мы хотим дружить и сотрудничать с Соединенными Штатами на поприще борьбы за мир и безопасность народов, а также в экономической и культурной областях. Мы полагаем, что страны с разными социальными системами не просто могут существовать друг с другом, надо идти дальше к улучшению отношений, к укреплению доверия между ними, к сотрудничеству». Кто-то скажет, что это слова разумного руководителя, мечтающего, чтобы его страна не воевала, а мирно сосуществовала с другими странами. Но вспомним это, что точно такие же слова три десятилетия спустя будет произносить и другой руководитель СССР, Михаил Горбачев. Спустя 5 лет после их произнесения СССР будет разрушен. Случайность? Отнюдь, если учитывать, что запустил этот процесс в конце 50-х Хрущев, а Горбачев этот процесс завершил, поскольку ровно столько времени понадобилось советской бюрократии, чтобы полностью американизироваться и сдать свою страну не врагу уже, а всего лишь дружественным элитам. Как верно написал вскоре после 20-го съезда уже известный нам западно-германский коммунист Дикут: «Доверие и сотрудничество означают, что руки империализма развязаны для продолжения угнетения и эксплуатации бывших колониальных народов. Доверие и сотрудничество означают отказ от классовой борьбы рабочего класса за свержение правящего класса, или в лучшем случае ограничение ее борьбой за реформы внутри капиталистической системы. Доверие и сотрудничество, кроме того, означают проповедь мирного пути к социализму и отречение от диктатуры пролетариата. В этом сущность ревизионистского мирного сосуществования с капитализмом». Кстати, диктатуру пролетариата тоже Хрущев отменит на следующем 22-м съезде КПСС 1961, заменив ее общенародным государством. И это тоже не случайно. Таким образом, советская бюрократия забивала последний гвоздь в крышку гроба той самой диктатуры, которая могла бы снова запустить гильотину по отрубанию бюрократических голов. То есть гидра бюрократии сделала весомую заявку на победу над пролетариатом, то бишь над народом. И вновь послушаем Дикута. Борьба против культа личности Сталина была первым шагом государственного переворота Хрущева. Вторым было провозглашение ревизии марксизма-ленинизма. Развязав себе руки, бюрократия времен Хрущева реставрировала капитализм в новой форме – бюрократический монополистический капитализм, сросшийся с государственным аппаратом, что не исключает форм частного капитализма. С того момента, когда новая буржуазия захватывает государственную власть, социализм устранен и заменен государственно-монополистическим капитализмом нового типа. Этот новый тип капитализма отличается от государственного монополизма любой западной империалистической державы. Он основан главным образом не на частном капитализме, а на совокупном капитализме правящей бюрократии, так как в Советском Союзе новый буржуазный государственный аппарат контролирует не просто ключевые позиции в экономике, но почти всю экономическую жизнь. Описанный выше ревизионизм возник не случайно. В мире на тот момент главенствовали две идеологии – либерализм с его постулатом «человек неисправим» и революционизм с его постулатом «человек исправим силой». Третья идеология – активный эволюционизм. «Человек исправим» работой с сознанием была тогда практически не востребована, впрочем, как и сегодня. В Советском Союзе на протяжении более трех десятков лет внедрялся активный революционизм. Однако после смерти Сталина советская элита под давлением как внутренних обстоятельств, желание освободить себя от страха перед репрессиями, так и внешних, желание расширить контакты с миром, стало постепенно подвергать ревизии активный революционизм, что открыло дорогу в СССР либерализму. Последний окончательно восторжествует у нас в годы Горбачевской перестройки. Но предпосылки его, как уже отмечалось, закладывались именно во времена хрущевской оттепели. И знаменитый лозунг Хрущева 1959 года «Догоним и перегоним Америку» вытекал из того же, советская бюрократия как бы заявляла: «Поскольку наш человек в своем мещанстве неисправим и хочет жить как в Америке, надо ему такую возможность предоставить». С этого момента прежний духовный дискурс, присущий советскому проекту, стал все сильнее тесним дискурсом потребительским. Эти подвижки чутко уловит советская интеллигенция. Уже спустя год после поездки Хрущева в США и появления на свет его знаменитого лозунга на Мосфильме был снят самый знаменитый советский антимещанский фильм «Шумный день» 1961 по пьесе Виктора Розова, режиссера Натан Сон и Анатолий Эфрос. Его главный герой – десятиклассник Олежка Савин. Отцовской саблей кромсал новенькую мебель жены своего старшего брата, патологической мещанки. А его сестра выносила последний безжалостный приговор: «Ты никогда не насытишься, потому что ты прорва». Итог всего подводила мама Олега, из уст которой слетали пророческие слова: «В этой погоне можно потерять душу». Так, собственно, и будет по мере втягивания СССР в потребительскую гонку с Америкой. Душа из многих советских людей будет постепенно уходить, уступая место душонке. Это будет происходить на всех социальных этажах советского социума, от низа до самого верха. Нельзя сказать, что во власти не было прозорливых людей, которые не опасались бы подобного исхода. В той же советской бюрократии было патриотическое крыло, которое продолжало опираться на наследие Сталина. Вот почему в том же судьбоносном 1956 году в верхах было продавлено решение о создании бюро ЦК КПСС по РСФСР. Целью этого органа было расширение влияния русского большинства в верхах, а также защита его интересов в органах представительной власти, в том числе и в среде интеллигенции и народа. То есть повторялась ситуация второй половины 30-х годов, когда Сталин нашел опору именно в русских, призвав их во власть в большом количестве, а евреев, наоборот, оттуда вытеснив. Однако в годы хрущевской оттепели ситуация складывалась уже несколько иначе. Во-первых, сам Хрущев предпочел опереться не столько на коренных русских из России, сколько на тех, кто работал с ним в Украине. А он проработал там в общей сложности 18 лет, из которых 11 возглавлял ЦК КПУ. Например, на том же 20-м съезде среди членов ЦК более трети, 54 из 133, и более половины кандидатов, 76 из 122, были избраны впервые. Причем более 45% работали в Украине, были с Хрущевым на Сталинградском фронте, а потом работали с ним в Москве. Эту традицию потом продолжит и Брежнев, при котором число украинцев и людей, долгие годы работавших в Украине, возрастет в геометрической прогрессии. Эту команду в народе назовут Днепропетровской мафией. Именно после 20-го съезда КПСС произошло официальное размежевание двух течений в советской бюрократии – державного, патриотического и либерального, мелкобуржуазного. При разумном подходе к их идеологическому противостоянию со стороны руководства страны эти два течения могли надолго обеспечить устойчивость системы и не привести ее к перекосу в одну сторону. Однако разумного подхода, увы, не получилось, причем во многом из-за вмешательства извне. Ведь холодную войну никто не отменял. В том самом 1956 она справила свое десятилетие. Итак, антисталинский доклад Хрущеву и Ко был необходим для свержения молотовской группировки. Но это была одна сторона медали. Еще одной целью было раскрепостить тоталитарное мышление советского человека, дабы в новых реалиях манипулировать его сознанием уже с иных позиций, современных. Ведь на дворе уже начиналась новая эра информационных технологий, преддверие той самой глобализации, которая очень скоро накроет весь мир. И в этом деле советские руководители пытались догнать ту же Америку, которая первой оседлала информационную эру, так же, как она когда-то, в начале 20 века, заложила основу современной массовой манипуляции людьми. Большим подспорьем в американских манипуляционных разработках, особенно в рамках холодной войны с СССР, были наработки, сделанные нацистами во время Второй мировой войны. Как известно, Гитлер рассчитывал с помощью блицкрига, молниеносной войны, захватить Советский Союз. Но эти планы потерпели провал. Поэтому уже в феврале 1942 года нацистское руководство затеяло операцию «Цепелин», которая подразумевала начало активных диверсионных мероприятий против СССР. Для ее осуществления в недрах РСХА был создан специальный отдел «Цепелин», где была структура, занимающаяся введением психологической войны. Как писал в своем приказе от 15 февраля 1942 года рейхсфюрер Гиммлер, необходимо произвести расшифровку морально-политического единства СССР. Как мы знаем, расшифровывать сознание советских людей нацисты так и не сумели. Но эту же задачу поставили перед собой другие противники СССР – американцы. После поражения нацистской Германии многие сотрудники «Цепелина» были приняты на работу в УСС – Управление стратегических спецопераций США, предтеча ЦРУ. Там они работали в Управлении разведывательной информации по вопросам науки. Оно занималось в том числе и опытами по контролю над поведением человека. В тесном сотрудничестве с рядом видных американских психологов, в числе которых были руководители отдела психологии Колгейтского университета Джордж Эстабрукс, который еще в 30-х годах систематически сотрудничал с военными властями США, а в 40-е годы стал одним из главных экспертов ОСС ЦРУ в области психологической войны, а также профессор психологии Гарвардского университета Генрих Мюррей. Как написал в одном из своих докладов тогдашний шеф ЦРУ Ален Даллес, «Ни у китайцев, ни у русских нет никакого волшебного оружия, нет наркотиков, нет никаких фантастических приборов для облучения мозга, никаких либо других хитрых средств. И это хорошо, что у них ничего этого нет, что они не изобрели машины для промывки мозгов. Мы считаем мыслимым создание такой машины, хотя и в отдаленном будущем, но и коммунисты тоже смогут додуматься до этого. Интересы государственной безопасности требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки были в этом деле первыми. И американцы старались, причем не только за пределами страны, но и внутри нее. Уже в 1952 году, во время президентских выборов, были использованы новые наработки психологов с целью манипуляции сознанием миллионов людей, американских избирателей. Десятки специалистов по рекламе появились в избирательных штабах обеих партий. Именно тогда кандидаты в президенты от республиканской партии выдвигался Эйзенхауэр, а демократической Стивенсон. Впервые стали товаром политические выборы, продажи, а избиратели рынком. Победил тогда, как известно, Эйзенхауэр. Возвращаясь к словам Даллеса, отмечен, что ЦРУшник, видимо, был еще не в курсе того, что в СССР в те годы уже не только присматривались к опытам американцев в области манипуляции человеческим сознанием, но и налаживали подобную деятельность в закрытых НИИ, которые работали под крышей КГБ. И развенчание Хрущевым на 20-м съезде Сталина вытекает из этого. Это был один из элементов психологического воздействия на людей, перекодировка их сознания в нужную властям сторону. По этому поводу приведу слова психолога М. Холкиной. Помимо мира информационного, есть и мир символический. Именно на него в значительной степени ориентируется социальная память. В каждом обществе одновременно с реформами, переворотами и революциями происходят и так называемые символические революции, которые призваны резко изменить картину мира. При этом осуществляется радикальный пересмотр символического капитала, который накапливался в рамках предыдущего этапа истории. Изменение символических иерархий, свойственное символическим революциям, протекает по такой примерно схеме. Первое. Происходит смена сакральной зоны. Общество снимает защиту от своих прошлых богов, разворачивается критика, который расчищает место для новых богов. Второе. Новая сакральность воплощается в точном отборе символов. Происходит смена названий городов, улиц, замена памятников. Третье. Как результат предыдущих этапов, смена зоны агрессии. Общество меняет иерархию в системе «друг-враг». Четвертое. Старые тексты теряют свою актуальность. Производится большое количество идеологических текстов, призванных обосновать смену политических декораций. Пятое. На политическую сцену выходят специалисты вербального плана, журналисты, писатели, ученые. Шестое. Символические процессы, кажущиеся неуправляемыми, на самом деле четко направлены к определенной цели. Итак, в 1956 году в СССР произошли два эпохальных события. Первое. Хрущев и Кайградусов свергли сталинистов-молотовцев, указав бюрократии дальнейший путь развития все дальше от аскезы к медленному, но неуклонному обуржуазиванию. Второе. Провели символическую революцию, свергнув культ прежнего бога Сталина, в надежде на то, что новые боги, если не превзойдут его в деле манипуляции сознанием многомиллионного населения, то хотя бы сравняются с ним. А чтобы последнее оказалось возможным, было решено оставить прерогативу в этом деле представителям все той же нации, евреям, поскольку те на протяжении 40 лет весьма умело занимались подобными акциями. то есть еврейскую элиту, так и не допустили до верховной власти. В 1957 году из Политбюро был изгнан их единственный представитель Лазарь Каганович. Но в качестве сладкой косточки позволили ей по-прежнему быть в авангарде такого важного дела, как идеология. Причем последняя теперь должна была двигаться не в сторону своего обновления, регенерации, а прямо в противоположную, разрушение, дегенерации. Учитывая вечный бунтарский дух евреев, с этой задачей они должны были справиться лучше других. Вот почему в конце 50-х их так много было среди специалистов вербального плана, о которых упомянула психолог М. Холкина. Среди этих вербальщиков суждено было оказаться и герою нашего рассказа Владимиру Высоцкому. В его задачу войдет не столько очернение советских символов, хотя и без этого не обойдется, сколько осмеяние их. Отметим, что во второй половине 50-х в советскую идеологию входило новое поколение евреев. В большом количестве они были представлены практически везде. В журналистике, литературе, театре, кинематографе, музыке, юмористике. Почти не было их разве что в спорте и в цирке. Но это потому, что эти сферы манипуляции их никогда особенно не интересовали. Исключения, конечно, были, но они были крайне редки. Будь иначе, они без сомнений и там показали бы себя во всей своей красе и многообразии. Высоцкий, как мы помним, решил направить свои стопы в актерскую профессию, где его соплеменникам было особенно много. Они пришли туда еще в 20-е годы, когда миллионы евреев, пользуясь отменой большевиками пресловутой черты оседлости, ринулись в крупные города и стали активно прибирать к своим рукам многие важные сферы жизни общества, в том числе и молодое советское искусство. Отдадим им должное, приток свежей еврейской крови позволил искусству в СССР стать одним из самых выдающихся в мире. Три десятилетия спустя новая поросль еврейской молодежи ринулась покорять вершины с той же надеждой прославить не только себя, но и советское искусство. С 1956 года еврейская молодежь получила более широкие возможности для поступления в престижные вузы, поскольку власти сняли некоторые ограничения в приеме туда именно евреев. Ведь после сталинской кадровой революции конца 30-х доля последних среди студентов значительно сократилась. Так, если в 1936 году она в 7,5 раза превышала общую долю евреев в населении страны, то 20 лет спустя уже 2,7 раза. Однако оттепель дала еврейской молодежи существенный шанс в этом деле. Отметим, что к тому времени, конец 50-х, евреев в СССР насчитывалось почти 3 миллиона, и большая их часть, почти 2 миллиона 200 тысяч, обитала в крупных городах, что облегчало еврейской молодежи процесс поступления в вузы. Как уже говорилось, значительное число преподавателей там опять же составляли евреи, которые теперь получили возможность делать существенные поблажки своим молодым соплеменникам. И даже несмотря на то, что наш герой Владимир Высоцкий являлся евреем лишь наполовину, да и то лишь по отцу, а у евреев в этом деле предпочтение отдается матери, и во всех анкетах писал, что он русский, в любом случае он имел чуть больше шансов поступить в вуз, чем любой из тех советских абитуриентов, кто приехал в Москву искать счастье на актерском поприще и не имел в своих жилах ни капли еврейской крови. Опоздая Высоцкий лет на 5 с поступлением в творческий вуз, и тогда ситуация могла бы сложиться совершенно иначе. В начале 60-х власти начнут сокращать прием евреев в некоторые вузы. Но во второй половине 50-х ситуация играла на руку евреям. Даже тем, которые являлись именно половину. поскольку среди этого народа всегда бытовало твердое убеждение, что евреи наполовину не бывает. Короче, Высоцкий был замечен. О том, кем именно, рассказывает театровед Александр Вершкович. Педагог по мастерству Высоцкого Борис Исаакович Вершилов, один из основателей в 20-е годы еврейского театра «Габима», близкий друг Михаила Булгакова, набиравший в 1956 году актерский курс, поверил в Высоцкого и под свою ответственность настоял на зачислении его в школу-студию. Отметим, что никакими выдающимися талантами Высоцкий на момент поступления не блистал. Да и во время учебы какое-то время был в числе пусть крепких, но середняков. У него были нелады со сценической речью, танцами и другими дисциплинами. Кроме этого, он уже начал грешить по части выпивки. За эти художества его легко могли отчислить из вуза еще в самом начале. Но этого не случилось. Во многом благодаря заступничеству нового руководителя курса вместо умершего в 1958-м Вершилова. Павла Масальского, который в молодости сам любил заложить за воротник и поэтому снисходительно относился к загулам своих студентов, как рассказывает театровед Поюровский, у Володи академических срывов не было никогда. По линии поведения были, но Павел Владимирович Масальский, руководитель курса, так все замазывал, что от этого и следа не оставалось. И не только по отношению к Володе, но и по отношению к любому своему студенту. Он этим славился. С ним никто ничего не мог сделать. Его студенты всегда грешили дисциплиной. Павел Владимирович был человеком несказанной доброты и редкостного благородства. Его все очень любили и бывали у него дома. Павел Владимирович обожал Володю, и я считаю, что беда Высоцкого в дальнейшем была во многом связана с обожанием Масальского. На других курсах очень строго было насчет выпивки, а на этом просто. Правда, в те годы Павел Владимирович был уже болен и говорил мне, что после 6 часов вечера ему нельзя пить даже чай, только стакан кефира. Но из-за того, что он сам когда-то выпивал, был снисходительным к этому греху у других. И, конечно, его студенты этим грешили. Вообще, увлечение Высоцкого спиртным было большой редкостью в еврейской среде. Евреи-пьяницы – это был нонсенс. Но мы помним, что Высоцкий был евреем лишь наполовину, и именно вторая его половина, русская, видимо, и подвела его по этой части. Вполне вероятно, недуг передался ему по наследству – от его деда по материнской линии Максима Ивановича Серегина, который был уроженцем села Огарево Тульской губернии. В 14-летнем возрасте он приехал в Москву на заработки и сначала подносил чемоданы на вокзалах, а позднее устроился швейцаром в гостиницу. Его чрезмерное увлечение алкоголем, видимо, через поколение передалось внуку. А началось все, как уже говорилось, в юности. В 5 минутах ходьбы от дома номер 15 по Большому Каретному, в котором жил Высоцкий, в первом Колобовском переулке, раскинул свои владения, построенный еще при последнем российском монархе винный завод. Поэтому окрестным жителям вино доставалось чуть ли не даром, рабочие его носили. Может быть, поэтому свои первые эпиграммы Высоцкий называл соответствующим образом: «Напившись, ты умрешь под забором», написана в 1962 году и посвящена Игорю Кохановскому, с которым Высоцкий сидел за одной партой. «Кто с утра сегодня пьян?» написана в том же 1962 и посвящена лидеру компании Левону Кочаряну. «В этом доме большом раньше пьянка была», написана в 1963 году и посвящена однокурснику Высоцкого по школе-студии МХАТа Георгию Епифанцеву, 5 лет спустя сыгравшему роль Прохора Громова в телефильме «Орем река». Друг юности Высоцкого, сценарист Артур Макаров, позднее вспоминал: «В нашей компании было принято, ну как вам сказать, выпивать. Сейчас я пью немного, но не только по причине того, что я старше и болезненнее, а по причине того, что редко наступает в тебе такой душевный подъем, такое созвучие души с компанией, когда хочется это делать, дольше поддерживать в себе, дабы беседовать, развлекаться, и для этого пить иногда ночи напролет. Мы не пили тупо, не пили для того, чтобы пить, не пили для того, чтобы пьянеть. Была нормальная форма общения, подкрепляемая дозами разного рода напитков. Ну, как бы романтично ни звучало, не звучали слова Макарова об идейной основе юношеского пития, все же факт остается фактом. Именно те шумные застолья приучили Высоцкого к спиртному. Ведь в той компании только он и еще его одноклассник Владимир Акимов были самыми младшими. И поэтому желание подражать, ни в чем не уступать своим старшим товарищам, толкало Высоцкого в объятия спиртного. Даже за вином в ближайшую бакалею на углу Каретного и Садовой бегали именно они, салаги, Высоцкий и Акимов. В те же юношеские годы Высоцкий пристрастился и к другому делу, определившему впоследствии его судьбу, игре на гитаре. Началось же это в 1955 году, когда к 17-летию мама подарила ему первую в его жизни гитару. Одноклассник Высоцкого Игорь Кохановский позднее вспоминал: «Когда я учился в 8 классе, 1953 год, кто-то из соседей по квартире показал мне 5-6 аккордов. Варьируя их, можно было вполне сносно подыграть любую песню. Довольно быстро я набил руку и исполнял почти весь репертуар Александра Вертинского. Через 2 года Володя, тогда мы оканчивали 10 класс, попросил меня научить его струнным премудростям. Он тоже довольно быстро освоил нехитрую музграмоту, но до моих технических изысков ему было тогда далеко. Когда Высоцкий поступил в школу-студию МХАТ, увлечение гитарой не являлось для него преобладающим. Но все тот же Б. Вершилов заставил его обратить на это дело самое серьезное внимание. Вот как об этом потом и будет вспоминать наш герой Борис Ильич. Многие советские евреи заменяли свои истинные имена и отчества на русские. Примечание: Федор Розаков сказал мне: «Вам очень пригодится этот инструмент», и заставил меня владеть гитарой. Он прочил мне такую же популярность, как у Жарова, и поэтому, дескать, необходимо уметь играть на гитаре. Но до жаровской популярности мне далеко. Михаил Жаров прославился на всю страну своими куплетами «Жигана» в первом звуковом советском фильме «Путевка в жизнь» 1930 года выпуска, Федор Розаков. Если Вершилов подвиг Высоцкого всерьез заняться игрой на гитаре, то другой человек, поэт, композитор и певец Булат Акуджава, сподобил его заняться певческим искусством. По словам Высоцкого, он услышал однажды на магнитофоне песни Акуджавы и решил переложить собственные стихи на нехитрую гитарную музыку. Тем более, что гитарная песня тогда входила в большую моду, свидетельством чему было возникновение движения бардов. И снова среди них было значительное число евреев. Исполнение гитарных песен с большого экрана, их исполняли любимые народом актеры вроде Николая Рыбникова, Юрия Белова и так далее. Булат Акуджава стал исполнять свои песни публично с 1956 года. Вспоминая те годы, критик К. Рудницкий писал: «В комнаты, где пела Акуджава, тесной гурьбой набивались слушатели. Юноши и девушки приходили с магнитофонами системы Яуза. Его записывали, его переписывали. Записи Акуджавы быстро расходились по стране. Люди приобретали магнитофоны по одной единственной причине – хотели, чтобы дома у них был свой Акуджава». Вот это было вновь. Раньше-то поклонники Утесова или Шуженко собирали пластинки, чтобы под звуки очередного шлягера скоротать субботний вечерок, а то и потанцевать. В этом же случае возникла совсем иная потребность. Певец понадобился как собеседник, как друг, общение с которым содержательно, волнующе, интересно. Слушали не песню, не отдельный номер, слушали певца. Он еще ни разу не появился на концертных подмостках, а его уже знали повсюду. Судя по тому поэтическому наследию Высоцкого, которое было опубликовано после его смерти, первые его песни датированы самым концом 50-х. В этих песнях еще нет того жесткого конфликтного стержня, который станет присущ последующим песням Высоцкого. Хотя и целиком бесконфликтными их тоже назвать нельзя. Например, в песне «Если б я был физически слабым», главный герой раздираем весьма непростыми внутренними противоречиями. «Если б я был физически слабым, я б морально устойчивым был. Ни за что не ходил бы по бабам, алкоголю б ни грамма не пил». Главный конфликт героев песен Высоцкого, а через них и его самого, в то время был завязан не столько на системе, сколько на пагубной привычке к алкоголизме. Поэтому практически во всех тогдашних его песнях присутствует выпивка. Конфликт с системой будет вызревать в Высоцком постепенно и не без влияния того окружения, в котором он будет вращаться. Если бы он, к примеру, оставался в Мессии и получил профессию строителя, наверняка этот конфликт проявился бы тоже. Но он бы имел совсем иную форму. Это не был бы конфликт с системой, а лишь с отдельными ее недостатками или пороками. Однако судьба уготовила Высоцкому другую среду, интеллигентскую, да еще в основном еврейскую, которая всегда была критически настроена по отношению к существующей власти. Особенно со второй половины 30-х, когда руль государственного строительства был повернут в державно-патриотическую сторону. Именно в этой среде Высоцкому доходчиво и объяснили, что советская система не есть идеал, а скорее даже наоборот, что на Земле есть другая система, западная, и тамошняя демократия гораздо глубже и эффективнее советской. И что именно с такой демократией и надо, и что именно к такой демократии и надо стремиться. Наверняка Высоцкий сам задумывался об этом, но эти мысли не могли выстроиться в единое целое, поскольку не имели под собой научной основы. Она появилась у нашего героя только тогда, когда он с головой окунулся в либерально-еврейскую среду. Именно она, что называется, вправила ему в мозги. Во-первых, подняла его образовательный уровень на приличную высоту. Во-вторых, указала тот путь, по которому отныне будет развиваться его конфликтная натура. Во многом благодаря еврейской поддержке стала раскручиваться и кинокарьера Высоцкого. Что неудивительно, поскольку в советском кинематографе, как уже говорилось, чуть ли не половина работников принадлежала к евреям, которые чаще всего помогали друг другу в карьерном продвижении. Как известно, первая роль Высоцкого в кино состоялась в 1959 году и ничем особенным не запомнилась. Может потому, что режиссер был русского происхождения, Василий Ордынский с Мосфильма. Фильм назывался «Сверстницы». Работу в нем Высоцкого можно назвать настоящей разве что условно. Он появился на экране всего на несколько секунд с одной единственной фразой «Сундук или корыто?». А вот его первая действительно большая роль «Шофер Сафрон» состоялась год спустя в фильме двух других режиссеров, причем дебютантов, еврея Льва Мирского и армянина Фрунзе Давлатяна «Карьера Димы Горина» с киностудии имени Горького. Отметим, что армянская кровь в жилах Высоцкого хотя и не текла, но определенное отношение к этой нации он имел. Вторая жена его отца была армянкой, Евгения Мартиросова Ляхалатова, а ее он считал своей второй мамой. В детстве он некоторое время жил с ней под одной крышей. Кстати, свою вторую заметную роль в кино «Матроса в увольнении на берег» 1962 года Высоцкий заполучил благодаря помощи его бывшего соседа по дому номер 15 в Большом Каретном переулке, армянина Левона Кочаряна. Он был вторым режиссером фильма и Феликсом Миронера, режиссер-постановщик. То есть опять Высоцкого приютил интернациональный еврейско-армянский тандем. Все было в полном соответствии с аббревиатурой из 4 букв СССР, которая расшифровывалась как «Союз Советских Социалистических Республик». В этом союзе подавляющее большинство наций, а их было больше сотни, жили в дружбе и согласии, деля на всех одну общую судьбу. Определенное этническое размежевание существовало в высшей советской элите, отсюда и существование группировок, державников и либералов. Однако в низах общества люди все-таки старались жить дружно и сплоченно. И стержнем этой дружбы были именно русские, титульная нация в СССР. Все как у Александра Пушкина, который написал: «Русская душа, гений русского народа, может быть наиболее способной из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».